Глава вторая. Машину Сниф продал на следующий день. Отогнал в салон и практически не торговался, благо деньги требовались срочно. Затем он сдал квартиру на 3 месяца с предоплатой, оговорив, что если вернется раньше, выгонять жильцов не будет. Поживет в общаге на базе. Затем устроил небольшую отвальную пьянку. Куда и зачем едет, не объяснял, а знавший все детали гном помалкивал. А через сутки капитан Сниферов уже стоял возле здания комендатуры в московском пригороде неподалеку от периметра и докурил сигарету. В окошечко на него таращился дежурный сержант, понимая, что вот сейчас человек выбросит бычок и явно поднимется по ступеням с какими-нибудь неуместными вопросами. «Вы к кому?» – спросил сержант, дождавшись своего. «Мне нужен подполковник Лепешко. Мне в центре сказали, что он тут у вас сейчас где-то, с инспекцией, что ли». «Так вот он», – показал пальцем сержант. «В небольшом парке напротив комендатуры сидел мужичок в штатском и читал Еврофутбол. Сниф направился к нему, осторожно покашлял, привлекая внимание. Шахтер брянскому «Динамо» в полуфинале Кубка Европы проиграл», – скрушенно заметил мужичок и свернул газету. «Кроты чертовы, а я на них деньги ставил. Я ж сам хохол. Хотя Брянску вроде как и проиграть не стыдно. Они опять, судя по всему, этот самый кубок возьмут. Вы ко мне?» «Так точно, капитан Сниферов. Подполковник Лепешко», – мужичок протянул руку. «Брат Вадима, я так понимаю. А зачем приехали? Я же вам говорил, будут новости, сообщим. На текущий момент новостей нет. Во-первых, у меня все равно отпуск», – осторожно сказал Сниф. «А во-вторых…» И он рассказал содержание сна, который, кстати, в очередной раз увидел, задремав в самолете. «Любопытно», – задумался, чего пробормотал Лепешко. «А вы обедали?» «Нет еще, товарищ полковник», – признался Сниф. «Идемте в нашу столовую, там и договорим». Чистенькая и скучная с виду столовая комендатура, Сниф и подполковник взяли по холодному свекольнику и по отбивной с картофельным пюре. Усевшись за столик, Лепешко отодвинул в сторону вязший букетик ромашек в вазочке и неожиданно поведал, посыпая свекольник молодым перцем. «Терпеть не могу эту картонную еду. Казалось бы, куча кабаков в городе, иди себе, гуляй. Так и нет же, столовка, офицерский клуб, далее по кругу. А все почему? Не любят тут нас? Не любят». «Вас в смысле военных?» – уточнил Сниф и осторожно попробовал пюре. «Еда как еда». «Нас в смысле военных. Тут ведь Клондайк, золотая лихорадка. Пока еще не как на Украине было, но уже формируется. Многие, кстати, оттуда сюда перекочевали. Чё бы. Новые артефакты, новые мутанты. Какой-нибудь хвост или коготь могут неожиданно миллионы стоить. Клондайк. А золотоискатели каждый друг против друга, но все вместе против властей». «Бьют, что ли, в кабаках-то?» – участливо поинтересовался Сниф. «Зачем же бьют? Хотя и бьют, конечно же. Хорошо, еще тут натовцев всяких нету, как на Украине было. Вот те бы огребали. Хотя есть ООН, тех тоже бьют. Но не в этом дело, капитан. Может, конечно, кабак прийти, но сидишь ведь там, как змей в террариуме. Кусок горла не лезет. Не любит нас», – печально повторил подполковник и принялся молча есть. Сниф ему не мешал. Покончив со свекольником, подполковник промокнул губы салфеткой и продолжил, неожиданно перейдя на «ты». «Брат твой, капитан, ушел с учеными из центра в самый обычный рейд. Маршрут я лично утверждал, места привычные, 100 расхоженные, хотя в зоне постоянно кто-то что-то меняется. Вчера тишь да гладь, а сегодня тьма кромешная. Но тут все было в порядке, только-только другая группа оттуда вернулась. И на тебе, только добрались до контрольной точки, и тишина. Вертолет выслали безрезультатно. Поисковый отряд тоже. Конечно, не такое случается. На Украине, помню, с КПП отойдет боец на 3 метра поссать и с концами. А тут тоже зона, капитан. Хотя пока место не такая хищная. А как же сон?» – напомнил Сниф. «Сон?» – подполковник нарисовал вилкой на остывающем пюре треугольничек. «Вполне возможно, сон твой в самом делешный. Слышал я, что есть в зоне места, из которых можно мысли передавать или образы. И предметы есть такие, хотя сам не видел и в руках не держал. Возможно, у твоего брата как раз такой при себе имеется. Вот что я могу? Ну что я могу? Послать группу. Куда? Я же посылал. А то, что ты мне описал, никакой конкретики не несет. Стены, люди, подвал, огнетушитель, табличка. В любом строении теоретически такое может находиться. Ты вот что, капитан, вариант А. Вали домой, и если увидишь во сне что-то более информативное, сразу звони. Вариант Б. Оставайся здесь, селись вон в гостинице, если деньги позволяют, свободное время имеется. Может быть, картинка лучше будет, все-таки зона рядом. Есть еще и вариант В. Ты сам полезешь в зону. Скорее всего, так и сделаешь, потому и приехал. Сам знаешь, это незаконно, но отговаривать не стану. Тут все равно бардак творится. Захочешь – попрешься. Сниф помолчал немного, потом спросил. А где эта контрольная точка, товарищ полковник? Ну, где Вадим с группой пропал? Лепешко тяжело вздохнул. Это военная операция, права не имею говорить. Однако по-человечески, брось ты это. Брата не найдешь и сам пропадешь. Чужой ты здесь. Я подумаю, ответил Сниф. Как скажешь, пожал плечами полковник. Больше советов давать не буду, сам разбирайся. Все, капитан, бывай. Поднявшись, Лепешко сделал несколько шагов к выходу, но потом остановился и спросил. А ты, капитан, чего, кстати? Армия? Нет, МЧС, почему-то застеснявшись, сказал Сниф. Ну, ладно, хоть не дальнего плавания, с пессимизмом заключил подполковник.